Глава 214. Тайна 32 Го острова Синей Птицы. Часть 4. У него никогда раньше не было такого чувства, словно на руинах Каллана, когда-то Ларис шла против казака. Меч, полный молний, пронзил воздух. Повезло. Если бы Зигмунд не был пробужден Грамом, он был бы в опасности. Конечно, можно было бы продержаться и 10 минут, не полагаясь на силу меча. Однако, тогда нельзя было бы подготовиться к случаю, когда воплощение выдерживало высвобождение духовной энергии Муракана. Также была вероятность появления других врагов после того, как они одолеют Джулиана. Все же это земля Джошуа. Ты, Джулиан, кричавший на полную катушку, снова посмотрел на Джина. Уничтожить. Меч, находящийся возле Джина, направился в сторону противника. Спускайся сюда, не бойся. Он двигался к Джулиану, уменьшая разрыв. Имея дело с лучником, необходимо как можно быстрее сокращать дистанцию. Куанг. Джулиан поспешно взял Хармил обеими руками, чтобы заблокировать Джина. Но ударная волна от меча направила его тело в другую сторону, дав мальчику двигаться беспрепятственно. Молнии, что были разбросаны по сторонам, вернулись обратно к Зигмунду и превратились в луч, атакующий противника. Траектория поразила Джулиана, из-за чего тот начал падать на землю. «Умри!» — голос будоражил меч. «Брат, казалось, был в восторге от того, что пятило топтали. Умри, умри! Ха-ха-ха, давай!» Как только атака подошла к концу, Джин готовился к следующему ходу противника и не мог слышать сумасшедший голос Грома. «Сухаак!» Как только приблизился к земле, он взмахнул своим луком, в попытке остановить падение. Джулиан грохнулся, расплескав по сторонам камни и грязь, закрыв себе обзор. Хармил сам по себе нанес атаку в сторону Джина. Молния поцарапала ему щеку, в ответ мальчик жестом начал управлять Джулианом. Ха-ха! Благодаря силе мыслей, оставшихся в мече, Джин определенно превосходил его по силе. Джулиан подпрыгивал взад-вперед, как мячик. Если бы не воплощенное тело, все кости были бы сломаны. На первый взгляд Джин абсолютно доминировал. На деле настоящая сила Джулиана, сосуда для воплощения, была выше. Пятил был богом, что не привык сражаться с сильными. Сам бой можно было бы расценить как неуклюжий, так как он всегда только и делал, что наказывал слабых. Для Пятила способности, показанные Джином, стали шоком. Он, так сказать, полностью отстал от темпа. Поэтому к тому времени Кудзану, убегавшему с Бирис на спине, ничего не оставалось, как ошибиться. Это чудовище действительно тот, кого мы встретили в Дилке. Он не знал, что Зигмунд усилил Джина. Таким образом, в его глазах мальчик представлялся сверхчеловеком, превосходящим общеизвестных знаменосцев Ранкандила. Если слова Джина Ранкандила верны, что, черт возьми, мне и Бирис делать, по всему острову все еще полыхали молнии. Он должен был выжить, чтобы узнать правду о смерти Таймюн. «Как ты смеешь презирать меня?» Как будто он не собирался колебаться дальше, Джулиан посмотрел ему в глаза и натянул лук. Джин пытался заставить его остановиться, он не мог броситься к нему из-за опасности под ногами. Противник покрыл всю землю своими молниями, чтобы сковать его движение. Потом грянул гром. Предмет, окрашивающий окрестности в совершенно синий цвет, был стрелой Хармила. «Ты заплатишь!» Как только стрела была готова, началась атака. Сгусток молний, в каждой из которых было достаточно силы, чтобы уничтожить остров, обрушился на Джина. Прежде, чем молния коснулась его, меч первым вонзился в землю. Это отличалось от того случая, когда он сражался против Ванессы. Сейчас эта техника надавила на стрелу Хармила, из-за чего она рухнула на землю вместо того, чтобы растоптать Джина. При этом круги образовались повсюду на земле. С такой техникой Ванесса, конечно, не смогла бы справиться. Они призывают молнии. Катастрофической силы гроза лилась со всего неба, молнии Джулиана затмились в мгновение ока. На секунду они покрыли весь 32 остров. Каждый раз, когда гроза обрушивалась на землю, происходило землетрясение. Джулиан дрожал, охваченный страхом. Возможность, которую нельзя упустить. Он сделал один вдох и решил нанести следующий удар. Выдержит ли мое тело? Ранее говорилось, что его способности значительно возросли, но это не значит, что последствий не было. Зигмунд начал гаснуть. Однако он, кажется, перестарался. Точно так же, как у Джулиана были ограничения в использовании силы Пятила, были ограничения и на силу Грома, которую брал Джин. У противника не было возможности увидеть движение мальчика, скрытого за молниями, и он даже не слышал звука его бега. Однако, Джулиан чувствовал опасность, окружающую его. Хармил был направлен перед ним. Удивительно, но именно в этом направлении бежал Джин. Когда выстрел был сделан, произошло два столкновения. Молния, покинувшая Хармил, легко разрушила препятствие на своем пути, в то время как энергия Мин, сформировавшая большой меч, сокрушала. Стрела летела в голову Джина. Шух! В тот момент, когда он был готов улыбнуться, ожидая победу, Джулиану снова пришлось кричать от страха, с которым невозможно справиться. Тес. Пламя сияло там, где, казалось бы, находилась голова Джина. Единственный синий феникс, Тес, сокрушалась над ним. Снова напуган, идея вызвать ее пришла вскоре после того, как он впервые увидел страх Петила. Она заключалась в том, что бог, который боялся Туссина, никогда не перестанет бояться синего феникса. Он слышал, что Тес в своем мире способна спокойно подавлять богов. Хитрый жук. Это было не что иное, как похвала. Хотя и не настоящий, бог есть бог. Конечно, ему пришлось бороться с ним хитростью. Джин, вероятно, прибегал бы к уловкам, даже если бы у него было больше власти, чем у Петила. Посреди взрыва Джулиан услышал холодный звук трения лезвия и ножен. Черная духовная сила покрыла Брадамонте. Мягко и быстро, сделав шаг вперед, Джин пронзил противника. Пу! Чувство меча, пронзившего тело, ощущалось ясно. Треск разрушенных костей и звук пронзенной плоти. В конце концов, Петил находился в жалком человеческом теле. Ха-ха! Его глаза дрожали, пока он истекал кровью. Затем Тес сначала сжигать тело. Довольно странно, в этот момент Джин почувствовал холодок. Он только что обыграл соперника, но почему-то нахлынуло беспокойство. Мгновение ока показался его источник. Хармил превратился в змею и обвился вокруг Джулиана. Из смертельного пореза больше не текла кровь, а сам он улыбался. «Я признаю, ты настоящее насекомое, но я бог. Это значит, что не умру, даже если все тело будет разорвано на куски». Смертный не мог этого знать. Мрачный голос вызывал озноб и мурашки по коже. «В таком случае нет шансов на победу. Что случилось? Ты разочарован. Продолжай пытаться. О, сопляк, грязный ты болтун». Муракан, завершивший высвобождение, подошел к Джину и сплюнул. «Что? Похоже, ты никогда еще не видел этого. Сейчас я подарю тебе забавный опыт». Салдирету говорили, что он заходит слишком далеко, когда заботится о своих драконах. «Я понимаю, ты хочешь умереть первым. Я слышал, что у твоего брата хотя бы было собственное достоинство перед смертью. Ха-ха-ха. Почему ты смеешься? Имей возможность использовать более 50% силы. Разве тебе не было бы весело?» Это то, что Джин понял прямо сейчас. Пока Муракан говорил, все тени острова начали стекаться к нему, кроме одной, принадлежащей мальчику. В то же время молнии Джулиана, охватившие весь остров, погрузились во мрак. Глава 215. Плохие новости. Часть 1. Вся энергия, что только что ярко окрашивала остров, казалось ложью. Не только молнии, но также огонь, сильный ветер и капли дождя потемнели. Ха-ха-ха. Глаза Муракана, что внезапно отчаянно улыбнулся с распростертыми объятиями, были полны радости. Ревущий смех, как ни странно, вызвал землетрясение по всему острову. Я так много слышал о его силе, но это только половина. Муракан перед ним прямо сейчас был совсем другим. Слово «великий», казалось, было достаточным. Его тело рассеялось, превратившись в черные частицы. Духовная сила двигалась отовсюду и направлялась туда, где ранее стоял Муракан, создавая истинный образ черного дракона. Несравнимо со старыми временами, но далеко за пределами ожиданий. Я очень доволен. Хлоп. Расправив крылья, Муракан посмотрел на Джулиана. Его выражение не было ясно видно, но он, казалось, смеялся над воплощением. «Отныне я буду играть с тобой, воплощение Петила, создание Салдирета. У тебя грубый язык. Этому тебя научил твой бог?» Джулиан снова вызвал молнии. Нет, он только попытался. По какой-то причине появилась всего пара потухших, голубых частиц. Что? Он попытался снова, подавляя панику, но произошло то же самое. Сила Джулиана совсем не проявлялась. Муракан еще немного подождал. Он старался ввести противника в большее отчаяние. Джулиан был не единственным, кто потерял силу. Зигмунд молчал. На мысли Грома также повлияло высвобождение духовной силы. «Не могу, не получается». То, что почувствовал Джулиан, когда Джин упомянул брата Вана и вызвал Тес, было страхом прошлого. Он не был настоящим. Однако, Муракан, закончивший свое высвобождение, был другим, нечто, блокирующее силу Бога. Пейтил никогда о таком не слышал, не теряя достоинства. Разве не стыдно фигуре с титулом Бога так нервничать из-за того, что его сила заблокирована, сказал Муракан, опуская шею к Джулиану. Столкнувшись с ним лицом к лицу, противник упал попятившись, а затем поспешно повернулся и пополз на животе. Он сказал, что не умрет, даже если все тело будет разорвано. Сколько богов было убито до сих пор, ответь мне, воплощение ха-ха, ха-ха, отойди от меня, ты с ума сошел, не думаю, что пришло время для этого. Шух, огромные когти двигались с невероятной скоростью, прочертив линию на теле Джулиана. Арх-арх, воплощение вопило, так как тело было разделено на две половины. Муракан еще несколько раз взмахнул ногтями. Через несколько секунд крик прекратился, а еще немногим позже останки Джулиана разлетались на части и вновь собрались обратно. Вдох. Он нащупал себя и посмотрел на Муракана. «Я бог, сколько ни пытайся, тебе не убить меня, обещаю тебе, если ты...» Муракан покачал головой и оборвал его. «Я уверен, что говорил тебе сохранять достоинство. Думаю, уже слишком поздно для этого, что ты имеешь в виду. Однажды я обедал с твоим богом. Позор тебе, начинай терпеть нет». Когти Муракана снова начали двигаться. С тех пор это было повторением убийства и воскрешения. Муракан буквально без отдыха резал Джулиана, а тот даже не мог дать отпор. «А остановись, надоело уже, скучно». Прошло много времени перед тем, как Муракан сказал это. Джулиан больше не кричал, подобно живому мясу, он просто оставался неподвижным при каждом воскрешении. «Муракан, уже пора заканчивать, осталось немного, он умрет, я не собираюсь его убивать». Вместо этого, в бесконечной череде боли, он вернулся обратно. Дух Пейтила ушел, и Джулиану снова предстоит стать обычным контрактником. «Тогда что дальше, решай ты, убить или захватить его?» «Конечно, нужно забрать с собой, не только Джулиана, но и Кудзана с Бирис». Он не думал, что у этих троих будет вся ключевая информация, но достать какие-либо важные зацепки не помешает. «Я не знаю, живы ли еще Кудзан и Бирис». Избегать молнии сложно шаг. Муракан коснулся Джулиана. Теперь голубая энергия, сиявшая в его глазах, угасала. Это был знак того, что Бог покидал тело. С другой стороны, глаза Муракана начали светиться черным. В одно мгновение духовная сила, распространившаяся по всему острову, впиталась в глаза, теперь похожие на две черные жемчужины. Остров возвращал свой собственный свет. Прежде всего, небо снова стало видно, вернулся лунный свет. Лес, деревья и скалы теперь в первоначальных цветах, а также снова появилась могила Грома, бога Грома. Среди объектов на земле ни один из них не владел тенью, кроме могилы. Все были полностью поглощены, пока разворачивалось высвобождение духовной силы. Когда Муракан превратился в человека, объекты вернули свои тени. «Хуу, я приложил некоторые усилия впервые за долгое время». Тук-тук-тук, деревья и камни треснули. Рядом лежало тело Джулиана. Бог покинул его. Он пролежит как минимум неделю, в худшем случае полгода. Когда Джин попытался проверить состояние Джулиана, то прошел перед могилой Грома, но Зигмунд больше не реагировал. «Как ты и сказал, он все еще жив. Проверь Кудзана и Бирис». Тук, мужчина внезапно сел на пол и вздохнул. «Муракан». Он помахал Джину, что торопливо приближался. «Все в порядке. Ты уверен? Я просто истощил много своей силы. Ты хорошо постарался. То же самое можно сказать и про тебя. В любом случае, спасибо компасу, что направил сюда». Джин протянул руку, чтобы помочь ему. Несколько раз он пытался встать, но Муракан был полностью бессилен. «О, я не могу встать, думаю, мне нужно сделать перерыв. Позови Шури, побудет моей подушкой. Просто продолжай спать». Джин вытащил большого кота из камня. К сожалению, Шури, похоже, был занят игрой с Мураканом сразу, как только вышел. Затем он лизнул его, чтобы убедиться, действительно ли тот так устал. Мужчина сразу потерял сознание. Понаблюдав некоторое время, Джин отправился на поиски Кудзана и Бирис. «Кстати, Джошуа, этот ублюдок заставил их поверить, что я убил Таймюн. Он пытался использовать Кудзана и Бирис, чтобы убить меня в какой-то момент, не запачкав руки, но знал, что при контакте со мной они узнают правду». Именно так, Джошуа сделал Кудзана и Бирис своими верными собаками, а затем попытался использовать их только для тех дел, которые не требовали личного контакта с Джином. В тот момент, когда они столкнутся с ним, есть большая вероятность, что те узнают правду. Однако, когда Джин приехал на остров Синей Птицы, план рухнул. Кроме того, поездка на архипелаг во многих отношениях была неудачей для Джошуа, так как одному из его скрытых ресурсов, Джулиану, грозила опасность быть захваченным. Кудзан, Бирис, Джин выкрикнул их имена. Несмотря на то, что камни и деревья были разрушены, их не было видно. Должен ли я обойти весь остров? Джин, что так рассудил, думал, где начать поиски. Ха-ха! Внезапно он услышал знакомый и далекий рев со стороны Муракана. Шури. Он почувствовал себя нехорошо. Быстро нарастающая тревога сдавила ему грудь. Джин развернулся туда, откуда пришел, и во всю прыть побежал туда, где были его друзья. И по прибытии. Хаем. Джин столкнулся с неожиданной фигурой. Черные волосы, пронзительный взгляд. Шури смотрел на него с взъерошенным мехом. Он перевел взгляд на Джина, что только что подошел. «Что ты здесь делаешь?» Мужчина, являющийся старшим сыном и вторым ребенком Сайрона Ранкандила, главный виновник проклятия Джина. Джошуа Ранкандил. Глава 216. Плохие новости. Часть 2. Джошуа тоже казался смущенным, но только на мгновение. Вскоре на его губах появилась злая улыбка. «Хочу спросить, младший, я не знаю, почему ты приехал на этот остров, будучи временным знаменосцем. Совсем не понимаю». Пока Джошуа говорил, Джин смотрел на него и вникал в ситуацию. Почему он вдруг посетил остров, есть ли с ним еще кто-то? Было много вопросов, что приходили в голову. «Это не ловушка. В ином случае он не позволил бы Кудзану и Берис встретить меня. Он пришел, чтобы рассмотреть молнии или духовную силу, что покрыли остров, а затем столкнулся с ним». Джин, сделавший такой вывод, естественно, огляделся. Других людей как будто не было. Даже в море за Джошуа был только один небольшой паром. «В любом случае, рад тебя видеть. Мне хотелось о многом с тобой поговорить». Джин пожал плечами. «Мы не в тех отношениях, чтобы говорить друг с другом». «Что? Давай оставим фарс. Так же, как ты знаешь мои секреты, мне известно все то дерьмо, что ты сделал». На некоторое время нависла тишина. Джин и Джошуа не двигались, смотрели друг другу в глаза и ухмылялись. На этот раз старший брат с улыбкой покачал головой. «Ты совсем изменился. Не то, чтобы я не понимал, но не думаю, что это правильное отношение. Разве я не должен наказать тебя за это? Ты получил сообщение, которое оставили после убийства Кидарда Холла. Ты не умрешь так же мирно, как этот человек». Джин Грей, слова, что были вырезаны на стене после убийства. Джошуа кивнул. Это было впечатляюще. Все СМИ освещали это дело, и никто не знал, что Джин Грей — это ты. Ты должен был убить меня тогда, Шруоу. Джин медленно вытащил Брадаманти. Джин решил убить Джошуа. Никаких свидетелей. Не нужно читать чьи-либо мысли или оценивать ситуацию. Это была прекрасная возможность убить его и быть в безопасности. К счастью, у меня осталось достаточно сил. Этот обычный остров архипелага Синей Птицы сегодня станет могилой Джошуа. Ху-ху, ты говоришь чепуху. Да, младший, прямо как тогда. Я вспомнил, как ты провоцировал братьев и сестер по прибытии в сад мечей. Почему ты не взял с собой рыцарей? Точно так же, как когда приветствовал Луну. Быть одному, не в твоем стиле. Я знаю, что ты в безопасности только тогда, когда тебя охраняют рыцари и старейшины. Ухмылка полпада с лица Джошуа. С другой стороны, Джин улыбнулся и покрыл лезвие духовной силой. Эта сила. У тебя была иллюзия, что ты сможешь получить ее, поэтому не убил меня тогда. Я ошибаюсь. Взгляд Джошуа остановился на черном лезвии Брадаманти. Словно одержимый, в его глазах плескалась жадность. Она должна была быть моей от природы. Джошуа горько покачал головой. Ты бредишь. Забери ее, если хочешь. Доставай свой меч, Джошуа Ранкандил. Уу. Лицо брата покраснело после вздоха. Несмотря на то, что сейчас Джошуа выглядел жалко, он был старшим сыном Ранкандила и вторым ребенком Сайрона, а также мечником, дошедшим до девятой звезды. Это означает, что игнорировать младшего брата было невозможно. Ты ошибаешься, младший. Твоя сила по-настоящему желанна. Но неужели ты думаешь, что справишься со мной? Даже Мэри не такая смелая. Джошуа вытащил меч из ножен. Серебряное лезвие контрастировало с Брадаманти. Сран меч, подаренный тебе матерью. Символом Джошуа был Кейнер. Черный меч, известный как второй по значимости в Ранканделе после Борисады, а также один из символов клана. Причина, по которой он известен на публике как следующий патриарх, также связано с влиянием этого меча. Конечно, используя тонкой нер или сран, невежество Джошуа принципиально не меняет. Или есть какой-то туз в рукаве, в который ты веришь, ну, это все равно не имеет значения. Позволь мне преподать тебе урок, после сегодняшнего дня ты больше никогда не сможешь взять в руки меч. В момент, когда он моргнул, то, с чем столкнулся Джин, было лезвием Джошуа. Расстояние между ними, близкое к 10 шагам, сократилось. Мне нужно не поддаваться на провокации. Если бы последние слова Джошуа были чем-то цепким, реакция могла стать запоздалой. К счастью, Джин восстановил самообладание незадолго до начала боя, что позволило ему без труда избежать атаки. Это было не просто уклонение. Шух, лезвие серебряного меча коснулось щеки Джина. Это результат того, что он бросился на Джошуа. Это был неожиданный ответ для него. Конечно, он рассудил, что младший брат постарается избежать атаки, а затем увеличит дистанцию. Первый тип меча. Как только ему удалось подойти к нему, Джин пробудил меч. Он все равно знает обо мне практически все, поэтому можно раскрыть все то же самое, можно сказать и о тесс или маги. Оружие, которое могло бы стать переменным, это Зигмунд, но из-за разборок с Джулианом ранее в сердце осталось мало энергии. Брадаманти нарисовал в воздухе четкую траекторию, и Джошуа, что удивительно, ударил горизонтально. Бам! Это был невероятный взрыв, когда два лезвия столкнулись. Джин стиснул зубы и взял себя в руки. 9 звезд Ранкандила были несравнимы с обычными. Как и у Джина, у Джошуа также было благословленное тело. Этот меч неплох. Ответа не последовало. Джин мог почувствовать это после одного столкновения. Разницу между ними. Его прятал монстр по имени Луна Ранкандил. Но Джошуа также был готов бороться за первое место среди детей Сайрона. Ты думал, что я плохо развиваюсь, всегда шучу и держу людей рядом с собой, потому что не могу быть так же силен, как старшая сестра. Ченг, свет и тьма смешивались с каждым столкновением двух мечей. Да пожалуйста, я мог бы догнать старшую сестру, если бы захотел. Но младший, знаешь ли ты, мир, которым я живу. Внезапно Джошуа оттолкнул от себя Джина и указал пальцем на небо. Почему Ранкандил не трогает Цепфиль, хотя у нас есть отец? Почему он казался разочарованным и чуть не выгнал меня? Ты, видимо, не знаешь, что я больше остальных защищаюсь от врагов, окружающих меня. Джин переводил дыхание, не отвечая. Мое тело не поспевает за мной. Джошуа был опасным соперником для Джина. Ху. Шури встал рядом с Джином. Он понял, что мастер слабее противника. Затем взгляд Джошуа обратился к упавшему Муракану. Все в порядке, Шури. Защити Муракана. Джин мягко оттолкнул его. Какая слезливая сцена. Возьму ли я этого беззащитного черного дракона в заложники, закончив с тобой, из того, что ты показал мне, думаю, у тебя не получится. Могу облегчить твои переживания. Я не отниму жизнь у этого черного дракона, пока битва не закончится. И жизнь зверя тоже. Ты заставляешь себя некрасиво выглядеть. Те, кто расслаблялся в бою со мной ранее, по большей части чувствовали катастрофические последствия. Тебе лучше учесть это, Джошуа. Ага, теперь я понял. Младший, ты уверен, что я не могу убить тебя, потому что после твоей смерти у меня не получится забрать контракт, поэтому ты такой смелый. Как и ожидалось, он знал, что есть способ. Так же, как это делал Цепфили Кинзила, однако, неизвестно, такие же ли у него средства, как у Кинзила и Цепфиля. Я хвалю тебя за тот факт, что ты сделал такой вывод, но сегодня ты потеряешь возможность брать меч в руки навсегда. Это хуже смерти для Ранкандила. Он покалечит и захватит его, а затем убьет, когда овладеет контрактом. Джин стиснул зубы. Теперь ты понимаешь, в каком положении оказался. Если сдашься сейчас, я позабочусь о том, чтобы было не слишком больно. Или можешь попробовать сбежать. Как непочтительно, Джошуа Ранкандил. Я уверен, что у тебя не получится меня убить, сказал Джин, снова собираясь с духом. Он медленно взмахнул мечом. Но это не значит, что у тебя не было другого выбора, кроме как оставить меня в живых из-за контракта. Мои люди рядом. Ха-ха, мне дали права на контроль всех вод вблизи архипелага. Это означает, что даже если с тобой будет дракон, он не сможет войти на острова Синей Птицы. Жаль. Скрип. Джин улыбнулся. Появились черные частицы духовной энергии. Чтобы распространить их, он поднял Брадаманти в воздух. Глава 217. Плохие новости. Часть 3. То, что сейчас использовал Джин, было опасной техникой. Так говорил инстинкт. Итак, впервые глаза Джошуа наполнились осторожностью, а металл, обернутый вокруг серебряного меча, пылал. Вздох. Аура, сконденсированная лезвием, ударила по Джину. Духовная сила, раскинувшаяся в воздухе, почти исчезла, но уже слишком поздно. «Я, должно быть, сказал тебе ранее, ты должен был убить меня тогда, СРРР». Меч Джошуа погрузился в духовную силу, ничего не порезав. Он покачал головой, когда в отчаянии потянул сран. «А у тебя был козырь, младший?» «Да, наверное, я был слишком самодовольным». Духовная сила, охватившая меч Джошуа, распространялась в том месте, где ранее был Брадаманти. Это была дверь, ведущая в Лапарасу. Джин не шел один на один с Джошуа. Он просто хотел узнать пропасть между ними, поэтому решил столкнуться мечами. Как я и думал, он готовился украсть мой контракт и навыки лучше, чем ожидалось. Он никогда не думал, что Джошуа будет слаб. Если бы не сестра Луна, он явно был бы известнее. Духовная сила рассеивалась. Дверь была открыта. Братована нельзя призвать. Поэтому, пожалуйста, пусть выйдет один из королей. На самом деле расслабляться было еще не время, потому что Джин не мог заранее знать, кого Лапараса отправит по его вызову. Если появится обычный воин, а не король, убийство Джошуа следовало отложить до другого случая. «Давно не виделись, брат Джин». Знакомый голос. На губах мальчика появилась улыбка. «Извини, что беспокою, брат Гармунд». «Король Палту, Гармунд. Тот, кто первым обучал Джина в Лапарасе». К счастью, именно он был отправлен. Вызов. Черт возьми, как можно было ожидать, что такое произойдет? Как только появился Гармунд, у Джошуа не осталось иного выбора, кроме как быть в шоке. Помимо того, что он вышел из черной двери, сила фигуры перед ним неизвестна. Еще до того, как столкнуться с ним, он отчетливо это почувствовал. Достаточно силен, чтобы пришлось выложиться на полную. Сожалеть было бесполезно. Он был полностью одурачен Джином. «Если торопишься, просто расскажи мне о сегодняшнем дне позже, брат Джин. Что мы будем делать? Убивать? Кажется, это тот парень, что проклял тебя. Моей силы будет достаточно, не беспокойся, все, что у него есть, это мрачная, грязная ревность и жадность». Гармунд прижал Джошуа к земле своими глубокими тяжелыми глазами. «Тело перед тобой, Гармунд, восьмой король династии Мин. Я пришел сюда по призыву брата, поэтому моя работа – уничтожить его врага. Если тебе есть, что сказать, сделай это сейчас». Словно читая постановление, прозвучал сильный голос, показывающий достоинство, господствовавшие над миром. Это всего лишь голос, но вызванные им волны мягко отталкивали. На мгновение Джошуа захлестнула энергия. «Их нет, неужели ты дух расы, вымерший полмиллиона лет назад? Я не знаю, что, черт возьми, делал мой брат, но избавься от этих разговоров и вытащи меч». Затем Гармунд разразился смехом. «Ты притворяешься воином, хотя на самом деле это не так. Ты не брат младшего, но притворяешься таковым». Вспышка синего света вырвалась из рук Гармунда. В то же время на голову Джошуа обрушилась молния. Это был мерцающий и более резкий удар молнии, чем тот, что отправляло воплощение Петила. Ху-у-у. Удивительно, но Джошуа удачно защитился мечом. Поднятый серебряный меч разрезал атаку, поделив молнию на две половины. Гармунд стоял неподвижно, будто большое дерево. Тем не менее, меч не мог пронзить его тело, и Джошуа пришлось содрогнуться. Дело не только в том, что его меч был так просто заблокирован. Смотря на Гармунда, он будто бы видел перед собой Луну. С детства и до сих пор было бесчисленное количество попыток победить ее, но этот монстр всегда был сильнее. Причина, по которой последующие успехи Джошуа были блеклыми, заключалась в появившемся комплексе неполноценности. Гармунд никогда не встречал Луну, но он будто видел состояние противника. «Я же говорил тебе, ты не воин. Для человека это неплохо, но я не могу скрыть тот факт, что ты слаб. Продолжай говорить, призрак прошлого. В конце концов, ты не сможешь защитить Джина». Скрип. Сердце Мин завертелось и накрыло область молниями. В соответствии с этим Джошуа также собирал ауру. Две энергии начали смешиваться из-за размера острова. Если девятизвездный рыцарь и король Мин приложат все свои усилия, результатом будет уничтожение. Поэтому они использовали ауру и энергию Мин, чтобы создать пространство, в котором они могли бы свободно сражаться. Другими словами, это было похоже на искусственную дуэль. Метод, о котором не подумал Джин, потому что ему все еще не хватает ауры. Обычно Джин бы проанализировал битву и тщательно исследовал. Сегодня он собирался повеселиться. Но, я не совсем понимаю, почему он прибыл на остров один без сопровождения. Джошуа, должно быть, понял, что на острове была крупная битва. Джин не мог этого понять, сколько ни думал. Если не черного рыцаря, привести кого-нибудь из хранителей было бы нетрудно. С момента встречи Джин испытывал странное чувство несовместимости из-за того, что Джошуа был один. В любом случае, пришло время умирать. После сегодняшнего дня имя Джошуа Ранкандил будет быстро стерто из истории Сада Мечей. Битва с самого начала шла к доминированию Гармунда. На первый взгляд бой казался равным, но Джошуа мог потерять голову в любой момент, стоит допустить ошибку. Давление короля битвы было удушающим. Шау-у-у, сран. Хотя он и не так хорош, как Кайнер, этот серебряный меч также считался великим. Треск. Но вот, меч сран треснул. При битве с Джином не было большой разницы, но качество оружия важно в борьбе с равным или более сильным. Оружие Гармунда не было известно миру, но оно было одним из шедевров Бараса, короля Ату и мастера династии Мин. Как и все остальное оружие королей, отставая в способностях и вооружении, поражение Джошуа было предопределено. Конечно, это еще не конец. Фу. Глаза Джошуа дрожали, когда он поспешно выхватил меч. Король Палту, собиравшийся давить дальше, вдруг остановился. Гармунд впервые остановил наступление, потому что его остановил инстинкт. Он думал о том же, что и Джин. Техника Ранкандила — причина, по которой эти двое нервничали. Схватка происходила с чистокровным Ранканделом. Последняя карта Джошуа должна была быть такой. Противник силен, а оружие вот-вот сломается. Джошуа не может не победить, но уже поздно. На твоем месте я бы применил их, как только понял, что отстаю. Джин был временным знаменосцем, так что он еще не изучил техники семьи, но знал, что они были невероятно сильны. Если бы он использовал их до того, как меч сломался, по крайней мере, это могло бы стать переменной. Не может быть, чтобы Джошуа этого не знал. Но тогда почему? Пока Джин думал, к срану стала стекаться аура Джошуа. «Пустая трата», — небрежно сказал Гармунд. Глядя на быстро набирающий силу меч, Джин широко раскрыл глаза. «Из всех людей ни за что. Ты действительно решил, что умрешь?» Выбор Джошуа, седьмая техника Ранкандила, вулкан. «Брат Гармунд, ты должен уйти. Это, если отступлю, кто защитит брата? Я в порядке. Иди так далеко, как только сможешь». И вулкан был единственным самоубийством среди техник. Джин был потрясен этим больше, чем мощью техники. Джошуа, которого он видел до сих пор, не являлся человеком, что решил бы совершить самоубийство. Прямо перед тем, как расширенный меч срано взорвался, Гармунд разогнал сердце до предела и развернул барьер, а Шури проглотил Джулиана. Джин прыгнул к нему на спину, прихватив Муракана. Должно быть еще что-то. Эта мысль промелькнула в его голове. Но сначала он должен был следовать словам брата. Глава 218. Плохие новости. Часть 4. Брат Гармунд. Этот парень может каким-то образом уйти. Так что давай. Король Мин покачал головой. Нет, слишком вероятно, что ты умрешь или пострадаешь. Ха, я никогда не думал, что этот ублюдок совершит самоубийство. Иди, брат. Ты знаешь это, верно? Все в порядке. Я уже говорил тебе, давай поболтаем позже. Джин стиснул зубы. Хорошо, давай, беги, но не покидай моей спины. Джин, вздохнув, кивнул, и Шури побежал на полной скорости. Как сказал Гармунд, если он не остановит Джошуа, мальчик не сможет сохранить свою жизнь. Вулкан. Техника, сделанная на крайний случай. Она могла стереть с лица земли весь остров, не говоря уже о Джошуа, поскольку предполагается, что эта техника будет использоваться семи- или восьмизвездным чистокровным, что только стал знаменосцем Ранкандила. А-а-а! Тело Джошуа сияло красным. Это произошло в результате разрыва сосудов и заполнения аурой всего его тела. Кровь капала с серебряного меч. Как смеешь ты, будучи потомком Тимара? Гармунд не мог дотянуться до Джошуа, что стоял неподвижно. Аура, окружавшая мужчину, обладала силой, через которую даже он не мог пробиться. Ху-у-у! Когда Гармунд сделал шаг вперед, поверхность под ним треснула. Вихрь грома обрушился на его меч. Аура Джошуа разрушала все вокруг, а энергия Мин Гармунда сгустилась в одном месте. Просто сравнивая их, обе силы были почти на одном уровне. Но в то время как Джошуа выбрал смерть, чтобы получить такую силу, Гармунд просто владел ею. «Умри!» Это был последний крик Джошуа. Его голос был столь же ужасен, как скрежет железа. Аура, разбросанная по округе, была поглощена мечом Джошуа. Она быстро сошлась в единую точку и образовалась на кончике срана. Тунг, словно удар по пустому чайнику, раздалось мгновенное глухое эхо. Аура ворвалась в лезвие, вызвав небольшой шум. В следующий момент он сразу перешел в рев. Меч разбрасывал ауру во все стороны, вызывая полноценные взрывы. Вак, не осталось ничего, в чем можно было узнать Джошуа. Тело деформировалось, создавая вулканы. Он мертв. Образовавшиеся объекты выплескивали сгустки магмы во все стороны. Именно из-за этой отличительной части техника названа вулканом. Магма падала на землю. Еще до приземления, на остров обрушилась ударная волна взрывов, начавшихся в воздухе. Ударные волны сотрясали остров, даже близлежащие воды бушевали. Хотя остров рушился, как стекло, по крайней мере было место, оставшееся в порядке. Земля, на которой твердо стоял Гармунд, и пространство, расстилавшееся за ним. Именно там Шури отчаянно бежал. Каа! Рев Гармунда отталкивал ударные волны. Его тело стало синим, но он не отказался от него, как Джошуа. При реве раскинулась огромная сеть из молний, предназначенная для удерживания взрывов. Вскоре меч Гармунда совершил движение. Остров потрясла чернота, прорезавшая середину вулкана. В отличие от техники Ранкандила, что с огромным грохотом громило все подряд, черная линия Гармунда была проведена в тишине. На земле была только одна черная полоса. Взрыв стих. Он стал заметно слабее, чем в первый раз. Но Гармунд знал, это не конец. Скоро он вернется с более сильным взрывом через несколько секунд. Выиграв эти секунды, он дает Джину убежать дальше. Король Мин отказался от своего шанса сбежать. К счастью, когда он обернулся, мальчика уже не было видно. Теперь ты будешь в порядке. Вулкан продолжал извергаться более 10 минут. 32 остров синей птицы теперь полностью исчез, оставив маленькую скалу. В конце концов, Гармунд остановил все взрывы, направлявшиеся к Джину. Из-за этого мальчик стоял без единой царапины. Минут 5 назад он все ждал, когда накончатся взрывы. Теперь солнце светило на архипелаг, без потока взрывов и молний. Пришло время найти короля Мин. Брат Гармунд, верхом на Шури он начал обыскивать море, где плавали всевозможные обломки. Глаза Джин были полны беспокойства. Слушай, брат, как только он увидел Гармунда, Джин стиснул зубы. Он опирался на другую скалу, потеряв обе руки. Меч, сделанный Барасом, также был сломан и застрял рядом с ним. Джин осторожно схватил его и поднял на Шури. Не смотри так мрачно, брат. Почему ты продолжаешь это делать, если и так знаешь, что все в порядке? Он перевел взгляд на оба плеча и громко расхохотался. Кровь не текла, вместо нее выходила духовная энергия. Но это, должно быть, больно. Все нормально, это боль во благо моего брата. Особая техника имеет форму призыва. Но это немного не так. Ты открываешь дверь, временно ведущую к Лапарасе, и один из представителей Мин выходит, будучи сделанным из духа. Перед отъездом из Лапарасы у Джина был такой разговор с Тантилом. «Разве братья не могут уйти сами? Ты появился в пустыне, чтобы забрать меня. Такая возможность появляется только тогда, когда победитель приближается к великому барьеру. Есть всего один способ. Какой? Этому тебя научат боевые братья. Это была техника вызова, которой его научил брат Ван. С текущими навыками Джин может сделать так только раз в год или два. Ты призываешь не саму династию Мин, а только дух. Они обладали той же силой, что и прежде. Но когда душа возвращается в Лапарасу, она забывает обо всем, через что прошла. То есть Гармунд никогда не сможет вспомнить, что произошло сегодня. Именно поэтому он столько раз говорил: «Расскажешь мне, что сегодня произошло?» Вау, меч, оставленный Тимаром, великолепен. Жалкий человек забрал обе руки этого тела. Это было возможно из-за ограниченного пространства острова и потому, что Гармунд должен был защищать Джина. Очевидно, вулкан Джошуа обладал страшной силой, но если бы не намерение защитить, то руки Гармунда не пострадали бы. «Прости, брат, почему ты продолжаешь это повторять? Ты же знаешь, что я все равно забуду, когда вернусь, или пытаешься дразнить?» «Нет, это о, подумай, неважно, насколько все реально, я видел, как член семьи потерял руки из-за меня. Разве ты не будешь шокирован? Ну это правда. Да, я могу понять». Гармунд улыбнулся и поднял ногу. Затем он нежно погладил голову Джина этой ногой. С настоящим телом Лапарасы все в порядке, но других вариантов не было, потому что сейчас у него не было рук. «Как ты? Отлично. До твоего прихода всем было нечего делать, а теперь все собираются и говорят о тебе». Гармунд шагнул и разразился смехом. Кстати, ты наконец-то убил врага, который проклял тебя, не так ли? Да, но я не могу избавиться от неприятных ощущений. Он не из тех людей, что выбрали бы самоубийство. Так то, что я убил, это дух, похожий на меня. Или фальшивка. Дело не в этом. Джошуа определенно был настоящий. Да не может быть. Я смотрел на его смерть своими глазами. Может быть, брат сомневается, потому что убил его не своими руками. Джин кивнул. Да, я всегда думал, что убью его после того, как вернусь в семью. Я все равно рад, что ты мне помог. Мне нравится, что был вызван первым. О, пора возвращаться. Тело Гармунда немного расплывалось. Вскоре его душа снова вернется в Лапарасу. Пожалуйста, передай, что я скучаю по ним всем. И скажи, что в ударе с тех пор, как покинул Лапарасу, а также... Гармунд не сказал. Я все равно ничего не вспомню. Вместо этого он тихо улыбнулся, слушая, что говорит Джин. Да, я обязательно передам. В следующий раз давай встретимся не здесь, а в Лапарасе. Тело Гармунда стало совершенно прозрачным. Вскоре Джин некоторое время искал Кудзана и Берис, но казалось маловероятным, что они будут живы. Давай вернемся, Шури. В течение нескольких дней, каждый раз, когда Джин останавливался в городе, он просматривал газеты, но нигде не мог найти статьи, сообщающие о смерти или исчезновении Джошуа. И только когда Джин вернулся в Тикан, он услышал новости. Глава 219. Дитя пророчества. 4 дня назад устраивалась церемония в королевстве Сушерен. Церемония королевства Сушерен, удивление, была организована первым принцем Талианом, а не королем Люманом. Наиболее примечательно то, что следующие патриархи семей Альянса Хафистер, в том числе Джошуа Ранкандил, Маклорены, Тука, Нил Трайкен, присутствовали на церемонии принца Талиана. Из этого можно сделать вывод, что принц прекратил борьбу за престолонаследие. Джин ясно видел, как Джошуа применил самоубийственную технику. Если бы он действительно умер, этой статьи не появилось бы. Гилли с тревогой подошла, пока Джин какое-то время не сводил глаз с газеты. «Господин, как и ожидалось, что-то было не так, он не заслуживал такой легкой смерти». Гилли и остальные уже слышали о том, что произошло на острове Синей Птицы, так что они тоже не сразу поверили в газету, описывающую Джошуа как живого. «Господин никак не мог перепутать лицо Джошуа Ранкандила, это странно. Я не думаю, что это дело рук Бувара». Джин покачал головой, глядя на Кашемира. «Маловероятно, что это трансформация. Этот вулкан был такой мощный, что король Палту из династии Мин потерял свои руки. Это была сила, которую мог показать только Ранкандил. Я бы узнал, будь это кто-то другой. У многих мастеров боевых искусств есть посмертная техника, но без тела Ранкандила даже десятизвездный рыцарь не сможет эту повторить технику. Ну, более вероятно, что Джошуа, появившийся в Сушероне, был подделкой. Нам нужно это проверить. Но почему-то я думаю, что этот парень мог иметь какой-то козырь. Ну, разве он не должен быть проклят, как Шури? Прошептала Энья, глядя на кота. Если бы это было так, я бы увидел процесс с регенерацией. Сэр, тогда какова возможность использования слез Нумируса? Когда их используют, интенсивный свет покрывает все вокруг. Ха, тогда я все время спал. Что, черт возьми, случилось? Может, у него было второе тело? Когда Джин сказал это, все задумались. Клон. Я подумал, что это может быть так, оглядываясь назад на его отношения и рассказы. Это может быть только он. Клонировать человека, естественно, невозможно. Однако, поскольку возникла такая ситуация, необходимо было подумать о таком варианте. Проклятие бессмертия, что есть у Шури, а также компас, который сделал Бувар, также казались невозможными не так давно. Это мое предположение. У него есть кучка клонов, и он отправляет одного из них на остров Синей Птицы. Джулиан, подрядчик Петила, должно быть, был одним из его самых важных ресурсов, и он решил, что появились проблемы, так как остров был охвачен молниями. Джин посмотрел на Джулиана. Он еще не очнулся и был связан оковами. Может быть, он подумал о перепалке между троицей. Кудзан и Берис, похоже, не очень хорошо ладили с ним. Значит, Джошуа пришел на остров, чтобы подчинить его? Да. Причина, по которой он пришел один без сопровождения, заключается в том, что Джошуа не хотел потерять еще одного компетентного подчиненного, или хотел сохранить секрет об этом острове. В то время его брат прибыл на остров Синей Птицы на небольшой лодке без какого-либо сопровождения. Это было на уме Джина с самого начала. Может быть, он не брал подчиненных, потому что мог победить Джулиана в одиночку. Но, учитывая личность Джошуа, в это трудно поверить. Он даже убил себя, когда сражался с Гармундом. Кажется, Джошуа не ожидал увидеть меня на острове, и когда решил, что схватит меня, признался в намерении забрать контракт. Это должно было быть моей силой, это то, что сказал Джошуа, как только увидел духовную энергию Джина. Но появился Гармунд, и все изменилось. Он мгновенно начал защищаться. Думаю, я принял верное решение. Разве он не думал, что сила вулкана может убить тебя? Джошуа девятизвездный рыцарь. Не может быть, чтобы он не знал, что сил Гармунда достаточно, чтобы защитить меня. Итак, убийство или тяжелых травм Гармунда. Он будет искать более подходящий момент для получения контракта. По мнению Джина, если жизнь у Джошуа была одной, то он бы никогда не применил эту технику. Поэтому он решил попытаться уничтожить Гармунда. Насколько известно его старшему брату, Гармунд, должно быть, был самым сильным сторонником Джина. На некоторое время повисла тишина. Это не было последним предположением, но они думали о том, что могло бы произойти, если оно окажется верным. У меня болит голова. Если Джошуа с архипелага был клоном, то я не знаю, что делать. Почему бы тебе не встретиться с лордом Сайроном и не поговорить с ним, господин? Джин покачал головой на вопрос Алисы. На самом деле это война за наследство. Обращение к отцу за помощью лишь доказывает мою некомпетентность, а у меня нет никакого способа доказать, что я сам видел смерть. Это тоже правда. Тем не менее, когда Джулиан проснется, у нас будет больше информации. Кудзан и Берис, я также прикажу организации найти этих двоих. Когда Джин уходил, то долго не мог их найти. Он решил, что шансы на выживание невелики, а также была вероятность посещения острова людьми Джошуа. Не нужно искать первыми. Сейчас их и так должны преследовать. Если живы, я уверен, что они подадут сигнал сами. Эта парочка понимает, что не я их настоящий враг. Ша-ша-ша. Мужчина в кресле весь трясся. Холодный пот и высокая температура, охватившая все тело, невыносимая боль и время от времени приводящий в уныние шок и чувство поражения. Все это было последствия, которые испытал Джошуа, когда потерял одно тело. У-у-у-у. Чернота слилась перед ним. Духовная энергия, та самая сила, которую желает Джошуа. Вскоре появилась фигура женщины, она посмотрела на него и улыбнулась. Жаль, что владелец Ранкандила трясется в одиночестве в этом подвале. Это как видеть сироту, что попал под дождь. Как ты себя чувствуешь? Темнота подвала закрыла лицо женщины. Только два глаза ярко-янтарного цвета блестели. Ты здесь, чтобы посмеяться? Да, верно. Я здесь, чтобы посмеяться над тобой. Ха-ха, тупой ублюдок. Зачем ты это сделал? Мне разве легко воссоздать твое тело? Джошуа какое-то время молча смотрел на женщину. Не смотри на меня. Начинай оправдываться. Это действительно лучшее, что ты мог сделать. Тогда я разочарована. У меня не было выбора, кроме как убить династию Мин, которую призвал младший. Ха-ха-ха-ха. Женщина залилась смехом. Затем она стиснула зубы, перестав смеяться. Теперь, вот одна проблема для дурака тебя. Гармунд умер. Нет, его тело вообще не принадлежит этому миру. Династия Мин сохранилась до сих пор, заперты в мертвом мире, но живы с точки зрения здоровья. Так что ты просто выбросил тело, которое я сделала для тебя. Она говорила с улыбкой, но в глазах женщины было глубокое презрение. Правда, я не знаю, почему пророчества указывали на такого, как ты. Если бы это была твоя сестра или младший, нет, было бы проще, будь это просто Дипус или Мэри, или твой отец, на кого пророчество изначально указывало. Если бы он не отправился в другое место, противостоя судьбе, что было бы плохого, если бы он встретил меня? Джошуа спокойно подождал, пока кончатся насмешки женщины. Это было потому, что он хорошо знал, что та никогда не сможет оставить его или пойти против. Может быть, после долгого смеха женщина, как обычно, склонит голову. У-у-у. Женщина вздохнула, останавливая проклятие. Ну, это хорошо. Знание того, что твой младший брат может вызывать династию Мин, было хорошим урожаем. Если бы я поняла это в более важное время. Женщина нежно обвила руками шею Джошуа. И, Шури, я нашла его местонахождение. Еще больше огорчает то, что он есть у него, но, в конце концов, все вернется к тебе, дитя пророчества. Я достану тебе новое тело, сколько тебе нужно на этот раз? Женщина широко улыбнулась на вопрос Джошуа. С тем, что ты дал мне в прошлый раз, У нас все еще достаточно ингредиентов. Глава 220. Информация, которую необходимо достать. Часть 1. Ха, может быть, мне стоит с ней встретиться. С кем? Моей сестрой. Ах, это черный дракон Миша. Когда Джин спросил, Муракан кивнул. Он высокомерно хмурился, как будто даже не хотел об этом думать. Кикантиль покачала головой при виде этого зрелища. «Ты, должно быть, думал, что тебя дисквалифицировали в роли дракона-хранителя. Что ж, если бы не ты, Джин был бы мертв. Тебе нужно взять себя в руки». Причина, по которой Муракан хотел встретиться с Мишей, ничем не отличалась. Он хотел вернуть немного старой силы и подумал, что Миша может что-то знать. «Эй, Кикантиль, не слишком ли ты смотрела на меня свысока раньше? Я признаю, что ты был великим 1000 лет назад. Не будет преувеличением сказать, что лучшим из драконов. Но сейчас ты слаб. Молодые годы прошли. Пожалуйста, взгляни правде в глаза. Я все еще могу показать половину старой мощи. На этот раз ребенок сам это увидел. В самом деле, ты про то, как тебе нужно высасывать духовную энергию джина в течение как минимум 10 минут во время боя. Кроме того, ты потерял сознание на несколько дней после боя. Я думала, что это смерть от перенапряжения. Можешь ли ты заставить воплощение Бога уйти с помощью Эньи за 10 минут? Я уверена, что забью Питила до смерти до того, как пройдут эти 10 минут. Курица, вспомни, как ты выглядела, когда мы с тобой пили на необитаемом острове. Говори больше. Кикантиль резко открыла глаза. Объясни это, мистер Кикантиль, твоему дракону-хранителю. Действительно нужно взять себя в руки. Он только вспоминает старые времена. Кикантиль искренне беспокоилась о Муракане. С момента их первого воссоединения в Вермонте Муракан всегда казался ей достаточно слабым. Он также не был в неведении об этом факте. Однако она просто не могла принять то, что воспринималось как наблюдатель Джина, также беспокоил этот момент. Ему угрожали все более сильные враги, но то, что он мог сделать, казалось, становилось все меньше. На этот раз было особенно шокирующим то, что Джин был побежден Джошуа. «Итак, как и сказал, мне придется искать Мишу. Я волнуюсь, возможно, она не знает, как помочь мне». Для Муракана сама встреча с сестрой была самоуничтожением. Когда он был молодым драконом, Миша был так же хороша, как дьявол. Единственный человек, которого он боялся, это его сестра. «Ты знаешь, где она?» «Нет». «Как же вы тогда встретитесь?» «Есть много мест, куда можно пойти. Проблема в том, что их слишком много. Разрушенные горы или северные территории, а также земли зверолюдей, всевозможные влажные и темные места, лучшие бары, с вином выдержкой более 300 лет. Звучит так, будто ее можно найти где угодно в мире». Затем Кикантиль пожала плечами. «Ты прав, Миша всегда был такой с давних времен. Раньше я появлялась из ниоткуда, всегда скрывая свою личность. Но она удивительно хорошо находит его, когда это нужно. Малыш, через месяц. Почему ты идешь без меня? У тебя много работы. Ты не знаешь, когда Джулиан проснется». Прошла еще неделя после возвращения в Тикан, но Джулиан был без сознания. Последствия воплощения Бога в тело огромны. Кроме того, фракция Джошуа еще не сделала ни одного хода. Возможно, из-за строгого приказа Сайрона никто не приходил в Тикан, но он не объявил в розыск Джулиана, Кудзана и Бирис. «Да, но, тем более, если я увезу тебя, Миша никогда не встретится со мной. Она сойдет с ума при виде контрактника тысячелетия». Кикантиль кивнула. «Ты прав. И первое, что он сделал после того, как подрос, отомстил сестре. Тогда не опаснее ли идти одному? Когда твоя сестра нападает на тебя, ее некому будет остановить. Не беспокойся об этом. Если я не вернусь до декабря, это означает, что меня поймала или побила Миша. Что за безответственное отношение?» Джин хотел так возразить, но увидел серьезный взгляд Муракана. Более того, Кикантиль казалась очень довольной, когда смотрела на него. Она давно хотела, чтобы Муракан навестил Мишу. Если бы он вернет себе прежнюю силу, то они получат огромное преимущество. Той ночью Муракан внезапно покинул Тикан. Он даже оставил листок бумаги для Гилли. «Дорогой клубничный пирог, я решил выбрать долгий, ухабистый путь. Мне хотелось обсудить это с тобой, но это испытание, которое мне необходимо пройти самому. Если меня убьет Миша, пожалуйста, скажи, что я прошу отомстить. А мои журналы, что находятся в потайном ящике под кроватью, должны быть сожжены в огне и сброшены в реку. Надеюсь, ты не слишком страдаешь, пока меня нет. Это похоже на чудо, проснуться от скучного сна, встретить тебя и мальчика. Когда вернусь, как я и обещал, мы вместе отправимся в путешествие». Гилли усмехнулась, показывая письмо Джину. «Куда делся старый Муракан? Это похоже на пубертатную чувствительность. Он сказал, что собирается повидаться с сестрой, но не предупредил, что уйдет ночью. Я видела, как он улетел некоторое время назад. Ну, кстати, вы двое должны были отправиться в путешествие, так там написано». По какой-то причине Джин должен был испытать странное чувство, задав вопрос. Гилли не могла сдержать смех и несколько раз перечитывала отрывок. «Нет, я тоже долго думала. Не помню, давала ли такое обещание Муракану. Гилли никогда не давала такого обещания. Другими словами, он придумал это по своему желанию. О, это весело. Извините, господин, возможно, вы расстроены, но это слишком смешно. А нет, все в порядке». Когда Джин неловко улыбнулся, Гилли долго смеялась. Кикантель, с другой стороны, искала алкоголь с довольно обеспокоенным лицом, очевидно, думая о Муракане. Известие о Кудзане и Берис пришло до того, как Джулиан, запертый в темнице особняка, проснулся. На этот раз господин снова был прав. Человек, которого считают Кудзаном Мариусом, появился в королевстве Дилки. «Пожалуйста, расскажи мне об этом подробнее». Джин вскочил на ноги и сказала: «Среди наемников королевства Дилки произошло внезапное распространение крайнего яда по дешевой цене. Я узнал об этом по маленькой статье газеты, поэтому поторопил людей узнать. Они сказали, что это был неизвестный яд. Кашемир определил, что это сигнал, который Кудзан послал Джину. Конечно, это может быть и не он. Неизвестный мастер ядов может появиться в обычном мире, но в первую очередь это королевство Дилки, выжившие после лунного жертвоприношения, Мариусы. Именно там вы впервые встретили их. После столкновения на острове они по-прежнему не могли определиться по поводу Джошуа. Хотя укрепляется гипотеза о том, что это был клон, уверенности нет ни в чем, поэтому странное беспокойство не ослабевает. А пока информация, которую можно было получить от Кудзана и Берис, была просто желанным дождем для них. Мне нужно отправиться прямо сейчас. Пожалуйста, подготовьте ворота. Ни о чем было беспокоиться. Если он идентифицирует этого человека как еще одного мастера ядов, то может просто вернуться. Но Джин должен был двигаться так быстро, как только мог. Необходимо опередить Джошуа. Если Джину они были исключительно важны, то Джошуа являлся полной противоположностью. Я уверен, он собирается убирать своих псов. Джин и Кашемир, Алиса и Кикантель. Все четверо решили отправиться в Дилки. Это была группа, готовая столкнуться с людьми Джошуа. К счастью, погода была достаточно ясной для использования ворот, поэтому группа смогла прибыть в столицу Дилки менее, чем за час. «Нам понадобится как минимум несколько часов, прежде чем мы найдем продавца яда», сказал Джин, разворачивая карту Кашемира. На ней были отмечены центральные фигуры наемников. Как бы ни был хорош семицветный павлин, сбору информации нужно время. Джин покачал головой, немного подумав. Тогда уже поздно, Джошуа должен был начать двигаться. Дилки – это практически земля Ранкандила. Джин, что некоторое время думал, сказал что-то в ответ. «Принц Лайка, я должен пойти к нему». Лайка – третий принц Дилки. Он был тактичен во многих отношениях, когда Джин впервые сражался с Кудзаном, а также мальчик пообещал ему погасить некоторые долги. Джин очень хотел навестить его и немедленно найти продавца яда. Это был самый надежный и быстрый способ получить поддержку от любого наемного корпуса, потому что они не могли действовать без разрешения королевства. Если Джошуа еще не встречался с принцем Лайка или королем Дилки, мы можем успеть. Глава 221. Информация, которую необходимо достать. Часть 2. Встретиться с принцем Лайкой не составило труда. Вилла, где он лечил Джина в прошлом, была местом, открытым только для тех, кто прошел проверку или имел тесные связи с принцем. Стражники открыли ворота, не говоря ни слова. Как раз в это время здесь отдыхал принц Лайка. Джину очень повезло, он рассчитывал на несколько часов ожидания. О, кто это? Добро пожаловать, господин. Давно не виделись, Лайка. Видимо, это ваши люди шныряют по Дилке в поисках информации. Лайка махнул рукой, когда Кашемир поклонился. Все в порядке, никто серьезно не пострадал. Кстати, вы, видимо, приехали не просто так. Вы, кажется, в непростой ситуации, господин. Да, мне нужно найти кое-кого. Очень быстро. Расскажите подробнее. Тот, кто распространяет опасный яд среди наемников Дилки. Нам нужно обеспечить его безопасность. Лайка сверкнул глазами. Джин смотрел в эти глаза и ожидал, что тот попытается заключить сделку. Точно так же, как в прошлом он спас жизнь Джину и получил право собственности на золотые рудники и назначение рыцарей. Он был готов к этому. Необходимо найти Кудзана раньше Джошуа. Как только он подумал об этом, Лайка улыбнулся. Это несложно, сейчас покажу. Я внимательно следил за ним, но вел себя сдержанно. Неожиданно Лайка ни о чем не попросил Джина. Он даже карту сразу нарисовал. Лайка был человеком, умевшим держаться за золотую веревку по имени Джин. Я не буду спрашивать вас, что случилось. Помогу вам в любое время, если что-нибудь понадобится. А почему бы не взять это на всякий случай? Лайка предлагал взять знак его семьи. Нет ничего, что могло бы сравниться с узором черного меча Ранкандила, но принц не забыл, что нынешний статус Джина – временный знаменосец. Я достану его для вас. После короткого поклона он немедленно покинул виллу. Каждый раз при посещении Дилки происходит одно и то же. То же самое было, когда Джин искал Мариусов. Он торопливо двигался, чтобы спасти остальных, стараясь опередить Кудзана и Бирис. Карта указывала на небольшой городок на юге Дилки. Группа тут же туда отправилась через ворота, а по прибытии начала искать лошадей. В то время, пока группа Джина искала лошадей, новые люди посетили виллу принца Лайки. Это были исполнительные рыцари Ранкандила. «Принц Лайка, нам нужно срочно найти кое-кого». «Кого же?» Недавно среди наемников произошло распространение яда. Был приказ от второго знаменосца достать продавца. «О, это займет какое-то время. Подождите. Если продавец яда Кудзан, значит, ситуация чрезвычайная». Всю дорогу Джин думал об этом. Это было потому, что этот человек был слишком неряшливым. Все же его дрессировали как охотничьего пса, как будто просил найти себя. Кровь, в доме, указанном на карте, стоял тяжелый запах железа. Кудзан Мариус, группа смогла увидеть его, как только они открыли дверь. Его было трудно узнать с первого взгляда, хотя на нем не было никакого макияжа. Он не казался слишком удивленным, увидев Джина. «Ты выглядишь довольно изможденным». Кудзан не ответил и какое-то время просто смотрел на гостей. Джин почувствовал странное чувство отчаяния, проникшее в его, казалось бы, спокойные глаза. «Думаю, именно поэтому ты так плохо скрываешься, находишься в отчаянии, верно? Где Бирис?» «В комнате за мной». Как только он зашел в комнату, запах крови усилился. Она принадлежала Бирис. Женщина была привязана к своей кровати, пока мужчина заботился о ней. Она была без сознания и периодически дрожала. Джин хорошо знал, что это последние стадии переполнения. Если немедленно не оказать помощь, женщина перед ними умрет. «Теперь понятно. Ты раскрывал свое местоположение, потому что не было возможности спасти ее. Деньги в такой ситуации не помогут. В частности, в Альянсе Хафистер было не более 5 целителей, способных справиться с последними стадиями переполнения маны. Кудзан, находясь в розыске, никак не мог с ними встретиться, но также не мог покинуть Хафистер и отправиться в магическую федерацию Рутера. Их преследовали десятки псов Джошуа. Использовать мобильные ворота невозможно. Обходными путями также не нельзя без доверенного помощника. В итоге Берес медленно умирает. У Кудзана не было другого выбора. Его последним шагом было раскрыть свое местонахождение и надеяться, что Джин придет первым. Если бы Берес не была в таком состоянии, он прятался бы годами и ждал момента, чтобы встретиться с мальчиком. Вместо ответа мужчина перед ними упал на колени. «Помоги мне». «Нет, просто спаси меня. Я сделаю все для тебя». Кашемир и Алиса посмотрели друг на друга так, словно были удивлены. Они считали Кудзана и Бирис беспринципными злодеями. Кикантель, с другой стороны, продолжала выглядеть холодной. «Я подумаю пожинать плоды после того, как докажу, что это того стоит», — так сказал Джин и посмотрел на Бирис. Смотреть на это внимательно так неприятно. Нынешнее состояние Бирис было похоже на разбитое стекло. Момент оказания первой помощи давно миновал, и он ничего не мог сделать прямо сейчас. Проблема в том, что переместить тело непросто. Если подумать, Кудзан и Бирис были использованы только теми, кто находился в Ранканделе, от начала до конца. Он попал в лунное жертвоприношение еще до того, как смог нормально ходить.